Дверь открылась, и в комнату вошла элегантная хрупкая женщина с аристократически тонким носом, светло-голубыми глазами и шапкой густых белых волос. Обратившись к Жан-Марку, госпожа Крювелье сказала: «Жильбер еще не пришел, но, откровенно говоря, я рада, что могу увидеться с вами наедине, прежде чем он вернется. Вчера в его присутствии я не смогла поговорить с вами так, как мне бы хотелось». Сев в глубокое кресло и предложив сесть Жан-Марку, госпожа Крювелье со старомодным кокетством продолжила разговор. «Не скрою, вам достался непростой ученик. Более того, ваша миссия в этом доме будет в достаточной степени деликатной». Жан-Марк облегченно вздохнул. Речь шла не об отказе от уроков. «Я хочу, чтобы вы меня поняли. Жильбер – очаровательный юноша, но надо найти к нему подход. Трагедия, омрачившая его детство, сделала характер Жильбера ранимым и беспокойным, хотя по натуре он был скорее мечтательным ребенком. Вам уже известно, что его мать, моя невестка, погибла у него на глазах в автомобильной катастрофе». «Да-да», — пробормотал Жан-Марк, — «Валерий мне рассказывала. Ему тогда было 6 лет. Слава богу, Жильбер отделался всего несколькими царапинами. А ведь он сидел рядом с матерью на переднем сиденье. Его отец, мой сын, очень быстро женился за границей во второй раз, предоставив нам с мужем воспитывать Жильбера. Надо ли объяснять, что внук стал для нас единственным смыслом жизни? Он сильно отстает в учебе, мадам?» «Не особенно. Вернее, он учит только то, что его занимает. Что тут можно поделать? Но, к сожалению, впереди экзамены, и мы должны об этом думать. Честно говоря, Жильбер нуждается не столько в репетиторе, сколько в старшем товарище, с которым он мог бы свободно говорить обо всем. Нам бы хотелось, чтобы молодой человек, взявшийся за эту задачу, просвещал Жильбера, ободрял его, прививал ему вкус к учебе». «Да-да, я понимаю», — отозвался Жан-Марк. «Меня словно нанимают преподавателем к наследному принцу», — подумал он про себя. Госпожа Крювелье погрузилась в раздумье. Ее глаза затуманились, на губах блуждала чуть заметная улыбка. Неподвижная поза и ореол белоснежных волос придавали ей сходство с персонажами старинных полотен XVIII века, которые смотрели на нее со стен гостиной. Только ее короткое платье цвета темной морской волны выглядело анахронизмом. Прошло несколько минут, и госпожа Крювелье продолжила. «Жильбер у нас немножко дикарь. Насколько я могу судить, у него практически нет друзей. С одноклассниками ему неинтересно». Она все говорила и говорила, и Жан-Марк с удивлением отметил про себя, что даже столь утонченная женщина может быть болтливой. Похоже, она страдает недержанием речи, которое он так не любит в пожилых дамах. Забывая о возрасте, они упрямо продолжают играть роль светских кокеток. Поблекшие и элегантные, они все еще стремятся очаровывать всех вокруг. Возможно ли, что и Кароль тоже со временем сделается похожей на мадам Крювелье? От подобной мысли у него в ужасе замерло сердце. «Настоящая проблема — это посещаемость», — не умолкала госпожа Крювелье. «Из-за этого мы не хотели зачислять его в лицей. Без сомнения, ему лучше посещать частную школу Магеллана. В этом заведении нет религиозного уклона. Правда, к сожалению, там учатся и девушки. Вероятно, вы считаете меня отсталой?» «Нет-нет, мадам», — поспешила опровергнуть ее Жан-Марк. Она поблагодарила его теплым взглядом, и синева ее глаз восхитила Жан-Марка. «Наверное, она была хорошенькой», — подумал он. «Я сразу поняла, месье, что вы не принадлежите к жалким университетским смутьянам, возомнившим себя цветом французской молодежи. Если у вас возникнет малейшая проблема с Жильбером, обращайтесь ко мне. Мы решим ее вместе». «А вот и он», —